Мантры пяти элементов. Пространство. Амуе акар анья. Воздух. Ям-ям нили тунду. Огонь. Рам цанг данг не рамду. Вода. Мам дангра мам тингду. Земля. Кхам лажи кьеле ду. Мантра мандалы пяти элементов. Друм-друнг сэму еду. Мантра всех элементов вместе. Аям рам мам кхам друмду. Эта практика состоит из пяти частей, соответствующих пяти элементам. В приведенном примере практика сосредоточена на богине Земли. Работая с другими элементами и другими богинями, изменяйте особенности, мантру, цвет, принадлежности и сосредоточивайтесь на разных органах. Постарайтесь ощутить качество каждого элемента. Несмотря на различия, все богини просветленные, прекрасные, полные любви и могущества. Все они — чистый аспект энергии элементов, просветленный и отзывчивый по отношению к вам, как к отдельному существу. При желании можете в ходе одного занятия работать только с одним элементом и с одной из богинь элементов, или же можете работать со всеми элементами поочередно. Возможно, легче начать с богини Земли, а затем переходить к все менее вещественным энергиям элементов, к воде, огню и, наконец, к пространству. Все мантры-источники начинаются с «ма», слога, представляющего женское божество. Этот звук связан с обозначением матери во многих языках — «ма», «мама», «ама». С «ма» происходит преображение в богиню. Второй слог — это слог-источник элемента, и с ним проявляются конкретные качества богини. В разных текстах для элементов указаны разные мантры, например, «мам», иногда заменяется слогом «бам». Пусть это не сбивает вас с толку. Главное в практике — смысл. Когда вызываете проявление положительных качеств элемента и получаете благословение богини, повторяйте ее мантру «кхам лажи кьеле ду». Точное количество повторений не указывается. Пойте мантру столько, сколько нужно. Пусть благодаря практике раскроется и смягчится ваше сердце. Затем пребывайте в состоянии преображения, как можно дольше повторяя мантру всех элементов «Аям рам мам кхам друм ду».